Глава 27. Сэр Арвехурс, рыцарь Зинского королевства. Мой новый командир, гвардейский сотник Вандел, стоял на стене и наблюдал за готовящейся к атаке армии. Тем временем внизу гномы князя Вадима устанавливали боевые метательные машины. Основательно, не спеша, как и все, чем занимаются бородатые коротышки, если им не мешают, конечно. У нас, увы, особых возможностей в этом не наблюдалось. «Далеко ставят. Наши катапульты на такое расстояние не стреляют», сказал стоящий рядом командир орков гвардейцев Турым. «Думаешь, добьют? Или позже передвинут поближе?» «Добьют», уверенно кивнул Вандел. «В бою у проклятых ворот еще дальше били». «Можно спросить?» Вмешался в разговор я. Получил утвердительный кивок и продолжу. «А правда, что тогда князь Вадим, а я хотел сказать мятежник?» «Да что уж там!» – перебил меня Вандел. «Самый настоящий князь, пускай и не похож на северного варвара». «Как же тогда?» «Разве князь не может быть еще и мятежником?» – усмехнувшись, спросил меня командир. «Действительно, как это мне раньше не пришла в голову такая мысль?» «Так о чем ты хотел спросить?» – напомнил мне Вандел. «Правда ли, что князь Вадим в том сражении стрелял из катапульт самыми настоящими деньгами?» «Правда», — коротко ответил Вандел. Было видно, что ему тема неприятна, и я продолжать расспросы не стал. «Господин Тезарий, маги готовы?» — обратился командир к следующему подошедшему. «Готовы», — ответил седой человек в богатом касгардском плаще. «Как и договаривались, на все деревянные постройки наложена самая сильная защита от огня. От обычных магических зажигательных снарядов достаточно. Даже какое-то время продержится, если будут стрелять усиленными. Но против странной магии Вадима, скорее всего, все это бесполезно». «Сотник, мне непонятно, почему ты не приказал защитить магией стены?» — вновь спросил Турым. Вандел усмехнулся. «Зачем? Стены выдержат. Еще старой гномии постройки. А вот от огня защита нужна обязательно. Камень либо выдержит сам по себе, либо нет. И с этим мы уже ничего не поделаем. А пожар может причинить немало бед». Словно подтверждая его слова, со стороны осаждающих прилетел огромный булыжник и, ударившись о стену башни, бессильно отскочил в сторону. Даже по звуку было понятно, что замок долго продержится против таких атак. «Вот видишь», — продолжил северянин, — «крепость способна выдержать неделю такого обстрела. Если же Вадим применит свою магию, то любая защита окажется бесполезной». «А метко бьют, с первого раза попали. Трим, что с воротами? Успели?» «Все готово, господин сотник», — отозвался невысокий коренастый человек, в котором угадывалась гномья кровь. «Западные и восточные заложили камнями, к тому же там и не ворота вовсе, одно название. Дверцы в стене и только. Южные самые крепкие и единственные настоящие пока оставили для вылазок. Но люди и материалы готовы. Если понадобится, меньше чем за неполные полдня завалим. Тем более, что основная часть уже уложена». «Начинайте уже сейчас», — приказал командир. «Соотношение сил не располагает к вылазкам». «Сделаем!» – ответил полугном. «Что еще?» «Катапульты тоже установлены, как ты приказывал. Может, ответим на обстрел?» «Нет», – отказался Вандел. «Рано, все равно не добьете. Подождем штурма. Тогда и все остальные свои козыри раскроем». Вандел, сотник гвардии Касгарда. К моему удивлению, штурм начался в тот же день практически без всякой подготовки. Полдня обстрела, который не причинил крепости особого вреда, только пару зубцов с башни сшибли. И вражеские отряды двинулись в атаку. Видимо, привыкли брать города, не встречая сопротивления. Оно и понятно, при таких-то зинских военачальниках. К воротам двинулся закрытый таран. Вскоре раздались методичные гулкие удары. «Ну-ну, пусть долбают. Интересно, скоро солдаты князя Вадима поймут, что за деревянными створками за несколько дней выросла каменная стена. Такую и магия не сразу возьмет. Обыкновенная магия. Но пока князь не применит свое неведомое чародейство, мы можем сражаться вполне успешно». Закрываясь щитами, к стенам крепости побежали воины, волоча за собой штурмовые лестницы. «Ну что ж, тут нам есть чем ответить. Штурмующих ждет сюрприз». «Время!» — крикнул я. «Эльфов среди них нет! Турым, выпускай своих шавок!» Орские волкодавы сидели снаружи крепостных стен, привязанные на одну веревку, продетую в кольца их ошейников. В охране, может, и не очень, зато весьма приспособленные для таких засад, просто не умеющие лаять псы. По знаку своего командира, дежурящий возле них орк, одним движением ножа освободил снаряженных специальные кожаные доспехи собак. Зеленокожий воин попытался по отброшенной веревке забраться на стену, но сорвался, пронзенный сразу двумя стрелами. Однако задачу свою он уже выполнил. Бешеная свора помчалась навстречу штурмующим. Противник, видя закрытые ворота, контратаки явно не ожидал. Вражеские лучники перенесли обстрел на собак. Остальные их воины бросили лестницы и взялись за мечи. Создать строй они не успели, и клыкастая свора ворвалась в растерявшуюся толпу. «Лучники! Противник опустил щиты! Время помочь песикам!» — крикнул я. Стоящий рядом со мной Турым тяжело вздохнул и выругался. «В чем дело, брат-гвардеец?» — удивился я. «Пока все идет просто отлично». «Собачек жалко», — грустно ответил громадный зеленый воин, кривя обезображенное старым шрамом лицо. «Порубят их всех, а кого и нашими стрелами заденет?» «Такова война», — неловко попытался я его утешить. «Да понимаю я все», — отмахнулся орк. «А собачек все равно жалко. Их-то за что? Этот Вадим злой князь. Зверей совсем не любит. У меня в прошлом сражении в проклятых землях двух коней убили. А в столице его шпион, когда корону воровал, трех собачек не помиловал. Злой он, и подданные его тоже все злые». Турым еще раз вздохнул и хмуро отвернулся. Признаться, я не смог понять, как связаны отношения князя к животным и смерть в сражении лошадей и собак, которых сами орки специально выводили для боя. Но спорить не стал. Однако орк как будто почувствовал мои мысли и добавил: «Мы их выводим специально для боя, но и сражаемся в одном строю. А так у собак совсем нет никаких шансов. И еще, наши волкодавы очень сильные, могут опрокидывать даже всадников, не говоря о пехотинцах. Но доспехи им все равно не по зубам. Таких обычно идущие следом воины добивают. А тут пропадет часть эффекта». В этом Турым был абсолютно прав. Часть опрокинутых волкодавами воинов позже опять встанет в строй. Сантименты сантиментами, но и военный расчет его, к сожалению, присутствовал. Вновь перенес внимание на атакующие вражеские отряды. Волкодавов уже почти всех вырубили. Бедный Турым. Но такая победа далась противнику недешево. Перед крепостью среди собачьих трупов валялось множество загрызенных и пораженных стрелами людей. Было ясно, что здесь штурм захлебнулся. Вражеские воины, прикрываясь щитами, принялись выносить своих убитых и раненых. Я приказал прекратить обстрел и потребовал доклад о положении на других участках обороны. Везде оно пока оставалось благополучным. Вражеский таран, естественно, не смог пробить ворота. Они бы его еще к стене подогнали. А подошедшие штурмовые отряды встретил неожиданный залп наших до того молчавших боевых машин. Не одни гномы Вадима их делать умеют. Пускай наши и не такие дальнобойные, но на своей дистанции ничуть не менее эффективные. Кое-где враги все же преодолели ров и установили лестницы. Но их напор и боевой азарт уже закончились, и подняться на стену противнику не удалось. Победа осталась за нами. Однако я не обольщался. Князь Вадим пока не использовал свою магию, хотя по докладам наших магов, волшебство противник применял. Оно вполне известное и не слишком мощное. Подчиненные Тезария легко отбили все атаки, и даже сами смогли нанести несколько магических ударов по отрядам штурмующих. Калвир. Зинский король. Проклятие! 3000 демонов! Все пропало! Ничего из моих задумок не вышло. Совершенно не ожидал, что война окажется проигранной, да еще так быстро. Королевство Кир более 10 лет назад без боя признало меня своим правителем. Хотя косвенных претендентов на трон после смерти последнего короля там хватало. И никак не предполагал, что его отколовшаяся часть, именуемая теперь княжеством проклятых земель, сумеет хоть что-то сделать. Ведь это не северный сосед, который неожиданно дал отпор, и для чего усмирения понадобилась помощь Касгарда. Этого не должно было случиться по любым, даже самым пессимистичным расчетам. Нечистокровный северный варвар, объявивший себя князем, не мог быть реальным противником. У него и дружина-то отсутствовала. Несколько небольших отрядов наемников и всякого сброда не в счет. Единственная защита – непроходимость проклятых земель, да и то весьма относительная. Это очистить их за 3000 лет не получилось. А с армией там пройти всегда можно, уже не раз доказано. Как при операциях против обнаглевших контрабандистов, так и при военных походах, когда крупный отряд, прошедший через зараженные территории, неожиданно оказывался в тылу врага. Не успел взамен потерянной новую армию собрать, как мятежный вассал, хотя какой он вассал, себя-то обманывать не нужно, уже пошел по моему королевству победным маршем. Все города, кроме двух, предали сразу. Открыли ворота этому варвару, с провизией помогли. То, что хорошо платил, не оправдание. Ни на миг не сомневаюсь, потребую эндаром. Принесли бы с не меньшим энтузиазмом. Да и чего, собственно, ожидать от бывших вассалов соседнего королевства, которых я сам совсем недавно завоевал. Даже говорят, часть их воинов в армию влились. В самом стольном Зениле заговор на заговоре. Мало того, кто-то таинственный, по слухам, похожий на тифлинга, повадился ходить во дворец, как в свой собственный дом. Его боги, украл корону, причем не одну. Половина придворных оказалась заговорщиками. Уже думали, как предать своего сюзерена. Однако счастье, никак не могли поделить, кому достанется такая честь, а кто останется только на подхвате. Еще и ненавистный шакарец, которого я с детства терпеть не мог. Начал советовать сдаться, выплатить контрибуцию да признать Вадима независимым правителем. Мол, не я ему проклятые земли продал, а оставшийся без наследников правитель крохотного Кирского королевства. Поэтому всегда могу сослаться на ошибку, хоть и был в его словах резон. Я предпочел отправить Фрин Яндина в темницу. Пусть посидит за решеткой в холодном подвале. Подумает, прежде чем королю такие советы без спросу давать. А ведь раньше был весьма полезным человеком. Из дворца пришлось бежать под покровительством ночи, подземным ходом, прихватив только часть драгоценностей и казны. Опять неведомый тифлинг или тифлингесса. Как кое-кто из осведомителей в воровской гильдии утверждал, проникнув в тронный зал, уворовал очередную корону. Вовремя маги предупредили, так что успел исчезнуть. Слышал, как сзади обрушились подвалы. Сработала, значит, ловушка, и преследователи, кем бы они ни были, получили свое. А обнаглевший ли это вор или заговорщики, не так уж и важно. И тот, и другие заслужили быть погребенными под завалом. Добрался до старого охотничьего замка, в котором часто жил, будучи принцем. Пока не появились враги, решил ненадолго там остановиться. Потихоньку туда же подтягивались немногие из еще верных. Рыцари, советники, касгардские союзники. Я рассчитывал провести в этом замке несколько дней, разобраться с ситуацией и решить, что же делать. С потерей столицы еще не пропало королевство, так, кажется, говорил кто-то из древних правителей. Обратился с письмами к соседним государям, прося помощи. Объявил несколько указов верно подданным. Всех предателей лишил титулов, чинов и наград. Потом появились касгардские гвардейцы во главе с каким-то северным варваром. Еще один князь, демон раздери. Но этот мне верен. Хочет сражаться до конца. Фактически он возглавил оборону замка. Слушались его все. И наемники, и орки, и даже наши рыцари. Видать, бывалый воин. дельные мысли высказывает. Вот почему я сразу его не разглядел. Через 5 или 6 дней после того, как мною была покинута столица, ладно, буду честен с собой, я просто позорно бежал. До замка добралась вражеская армия. С башни увидал множество воинов, похожих на северных варваров, рыцарей, гномов с парком осадных машин. Похоже, битва будет тяжелой. «Скажи мне по чести, князь Вандел», — обратился я к асгардскому сотнику, — «есть ли у нас шансы выстоять?» «Король, мне сложно ответить на твой вопрос. Про таинственную магию князя проклятых земель говорят многое. Если она будет применена тут, мы бессильны. Но достоверно известно, что использовали ее только 2 раза. Между этими случаями проходило много времени. Может, силы у вражеских магов истощены. Если боги будут милостивы, мы продержимся. Против обычной армии выстоим несколько дней. Оборонять замок всегда проще, чем его атаковать. Сюрпризов у нас заготовлено немало, так что победим или умрем с честью. В последнее мне верится больше, и я готов уйти к Вадану, прихватив за собой 10, а то и 1000 врагов». «Глупый варвар, сколько лет в империи прослужил, а варваром и остался. Хлебом не корми, дай умереть героям с мечом в руке и именем тамошнего бога войны на устах. Но главное из его слов я понял. Падение замка всего лишь вопрос времени. Дни или недели не суть важно. Мне же умирать совершенно не хочется. Будем надеяться, что кто-то из соседних королей пришлет подмогу. Положа руку на сердце, веры в это мало. Но вдруг боги решат проявить милость. Однако и тогда вряд ли успеют до того, как противник возьмет крепость. Первая атака против замка захлебнулась. Свое дело сделали оркские волкодавы, лучники, арбалетчики и мастера осадных машин. Враг отступил. Многие радовались, но мне хорошо было видно, что отборные воины с той стороны еще не вступали в бой. Похоже, пока нас проверяли на прочность. После битвы я спустился к воинам, благодарил и кланялся, называл их верными героями, спасителями королевства, велел каждому встать на колени и посвятил их в рыцари. А тем, кто уже носил рыцарский сан, пожаловал те титулы, которые отнял у предавших меня аристократов. Ванделу даровал право владения проклятыми землями, а заодно и парой приграничных городов. Чтоб не подумал, будто издеваюсь, города-то настоящие. Ну а сам, после того, как проверил один артефакт, позвал к себе в башню старого чародея из наших и 2 касгарцев, сотника Сигирия, доверенное лицо императора, и архимага Адимариса. «Сегодня или завтра нас сомнут», — произнес как можно тише. «Не надо убеждать меня в обратном. Я знаю, что говорю. Вандел дает нам 5 дней, но, думаю, и столько не продержимся. От союзников помощи не будет. Ближайший сосед только что отказал по магической связи. Другие просто не успеют прийти, но, похоже, и приходить не будут. Надо бежать». «Но как?» «В этом замке есть несколько подземных ходов. Когда я был кронпринцем, по одному из них ко мне пытался подослать убийцу двоюродный брат, следующий в очереди наследования. После того случая я внимательно изучил все подвалы. Под покровом ночи надо уходить. Сигирий, ты обещал провести меня в Касгард?» «Да, король», — с готовностью ответил тот. «Остается только продумать, как заставить воинов продолжать сражаться за замок». «В этом нет сложностей, король», — подал голос архимаг. «Имеется у меня 1 амулет». «Уверен, что он сработает?» — спросил я, сразу как увидел намерение собеседника пуститься в длинное объяснение. «Только лекций по магии мне сейчас не хватает для полного счастья». «Абсолютно», — ответил маг. «Тогда действуй». Опять бегство под покровом ночи. Я, сотник и 2 мага. Ларк, сотник. Жимар промыл мою руку, наложил простенькое заклятие, перевязал чистой тряпицей. «Не волнуйся, дружище, тебя укусил оркский волкодав, а не оборотень. Рана не опасна, много крови ты не потерял, кости целы. Уже к вечеру будешь как новенький, заработаешь мечом лучше прежнего». «Спасибо», — — сказал я магу. «Да не за что», — отмахнулся тот. «И в самом деле следует благодарить богов, что сегодня мне повезло», — не согласился я с магом. «Смотри, другим досталось сильнее, многие и вовсе убиты. Кого загрызли псы, кто пострадал от стрел и осадных орудий. Когда этот варварский король подымал войско в атаку, он поди и не думал, что потери будут так велики». «Первый штурм редко случается удачным. Было понятно, что атаку отобьют», — вмешался в наш разговор Нут. «Мой старый знакомый, можно сказать, соратник, ныне состоял в должности посла Валета, причем не просто великого князя, а целого императора Севера. Однако, поскольку был Нут воином, более того, северным варваром, естественно, пошел и на войну, и сейчас на штурм замка Зинского короля». «Вахар зовет всех командиров на совет», — продолжал северянин, — «так что и нам туда». В шатре северного короля собралось много народу. В основном тут были вассалы государя и Тарунского, а из тех, кто Вадиму служил, трое гномов, один из которых мастер Нарин, леди Гилия, двое малознакомых мне рыцарей, Шивар, командир драконоборцев. Присутствовал еще представитель пограничного, некто сэр Бабинтос, приведший под наши знамена чуть меньше сотни воинов. Король казался невозмутимым. «Почтенные осадных дел мастера», — обратился он к гномам, — «давайте начнем с вас. Замок этот хоть и называется охотничьим, но сделан добротно. Строили, очевидно, умельцы из подгорного народа». «На века строили», — гордо заявил один из бородатых коротышек. «Точно, наша работа, гномья», — поддержал его другой. Пускай на военных советах королям обычно не принято обращаться со всеми положенными формальностями и титулами, однако его так перебивать тоже не показатель хорошего тона, даже для гномов. Однако, с другой стороны, Вахар был в этой армии хоть и командиром, но почти таким же наемником, как и все остальные на службе у князя Вадима. У него вообще положение двоякое. С одной стороны, и войну Зинскому королевству объявил, значит, союзник. А с другой деньги от князя получает, следовательно, наемник. И все бы ничего, союзники тоже часто друг с другом золотом расплачиваются. Но с самого начала он именно нанялся, причем инкогнито, отчего теперь и оставалось недопонимание. В любом случае, король на поведение гномов обращать внимания не стал. И продолжу. «Поэтому спрашиваю, что можно сделать со стенами? Справятся ли катапульты с баллистами? Что еще нужно предпринять? Пока мои ребята срубили огромную сосну и заканчивают с тараном. Будет еще лучше прежнего. Прошлый раз мы зря не наложили на него пару магических заклятий или хотя бы рун». Поднялся чернобородый Бов, оглядел присутствующих и произнес, что надо бы применить одну такую вещицу, которую они с князем Вадимом придумали, ту самую, что в решающей битве в проклятых землях враг за магию принял. «Мы немного усовершенствовали ее с тех пор», — закончил гном. «При взрыве стены, может, и не порушит, но небольшой урон нанесет. Заставим машины моего друга мастера Гельфа бить в одну точку. Глядишь, башня и не выдержит. А перелетят не страшно. В замке должно быть много деревянных строений, куч сена и соломы. Загорится, враг сам вылезет из ворот». «Верно говоришь», — поддержал гнома один из вассалов Вахара, тоже северный варвар, но носивший герцогский титул. «Главное за стены противника выманить, а в чистом поле, будь они хоть трижды казгарские наемники, мы их разгромим». «И громить не надо», — произнес один из рыцарей. «Взять замок в осаду, регулярно обстреливать, может, и маги чем помогут, сами с голоду сдадутся». «Некогда ждать, да и запасов у них может оказаться полно», — возразил на это король. «Послушайте, почтенные гномы, а вы можете сделать подкоп?» «Стоит подумать», — ответил Бов. «Если получится, то мы могли бы заложить в него этот наш взрывающийся порошок. Глядишь, часть стены. Но, король, рыть надо издалека. Уйдет на это уйма времени, потребуется много народу. Противник может сообразить и принять меры». «Ладно, тогда мы поступим вот как. Начнем с ваших машин. Лупите, что есть мочи, применяйте все возможное. и хитрости свои, и магию, в общем, что угодно. Но чтобы со стены никто даже стрельнуть не смел. Ну а потом ударим тараном.